хвалу Богу. Очевидно, что, видя все происходящее, каждый должен был вспоминать слова пророка Захарии: «Ликуй, тщерь Сионова, торжествуй, тщерь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Однако книжники, фарисеи и первосвященники, которые знали об этом пророчестве, терзались и негодовали, и, наконец, не сдержавшись, сказали Господу: «Запрети им, разве не слышишь, что они кричат?» Иисус же ответил им: «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Если они умолкнут, то камни возопьют». За что ненавидели Господа Иисуса? За что распяли Его? Мы уже говорили: за то, что считали Его нарушителем закона Моисеева, точнее, буквы закона. Закон Моисеев был для них непререкаемой, абсолютной и святой истиной, но чисто внешне, так как они были чужды его духу, поклоняясь букве, и всякий, нарушающий букву, считался в их глазах тягчайшим преступником. Они негодовали на то, что Господь Иисус Христос исцелял больных в день субботний. Какое извращение сердца человеческого! Вместо того, чтобы трепетно прославлять Бога, творящего такие чудеса, они проникались страшной злобой. Они не понимали того, что Господь пришел не нарушить закон, но исполнить, то есть дополнить. Не понимали, что Он Господин субботы. Они не понимали, что Его учение не только не разрушает закона Моисеева, но неизмеримо его возвышает. Их не тронуло даже совершенно необыкновенное чудо воскрешения Лазаря Четверодневного. О них пророчествовал святой пророк Исаия: «Огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся ко мне, чтобы я исцелил их». На них сбылись слова апостола Павла: «Буква убивает, а дух животворит». Враги Христовы погибли, потому что были служителями смертоносной буквы. Нам же Бог дал способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. Будем же тщательно внимать этому. Аминь. Хочешь ли, возлюбленный, светло праздновать торжественный день и встретить Христа, грядущего на страдания, и прилепиться к Нему? Будь спутником победителю, вместе с толпой потрясая знамениями победы. Вместо ветвей принеси добродетельную жизнь. Ветвями масленичными сделай свои руки, простертые к милостыне. Будь, если угодно, осленком, понеси Христа, грядущего во Иерусалим. И как тот,